«Ну как ты там, жива?» — тихо спросила она. «Жива», — ответила Пати, не отодвигаясь от окна. Она снова оперлась на руку Тересы, лишь когда выходила из машины. Раздевать ее не стали. Как только ей помогли лечь, она уснула. Беспокойно, неглубоко. Во сне Пати все время металась и вскрикивала. Тереса долго сидела в большом кресле рядом с кроватью. Три сигареты одна за другой и большой стакан текилы. Сидела почти в темноте и думала, думала. Небо за раздвинутыми шторами было усыпано звездами. В море, за погруженным во мрак садом и пляжем, двигались далекие огоньки. Наконец Тереса встала, собираясь идти к себе в спальню, но в дверях остановилась и, подумав, вернулась. Подойдя к кровати, легла рядом с подругой на самый краешек, стараясь не разбудить ее, и долго лежала так, слушая измученное надрывное дыхание, и продолжая думать. «Ты не спишь, мексиканка?» «Нет». Прошептав это, Пати чуть придвинулась, теперь их тела слегка соприкасались. «Мне очень жаль, что все так вышло. Не беспокойся, постарайся уснуть». Опять воцарилось молчание, ему же целую вечность не случалось быть вот так, вдвоем наедине, вспомнила Тереса, почти с самого Эль Пуэрто де Санта-Мария, или даже без почти. Она лежала неподвижно, с открытыми глазами, прислушиваясь к неровному дыханию подруги. «Теперь Пати тоже не спала. У тебя есть сигареты?» — спросила она, помолчав. «Только мои». «Давай, сойдут и твои». Тереса встала, подошла к комоду, где лежала сумочка, достала две сигареты Писонта с кашишем. Огонек зажигалки осветил лицо Пати, набухший фиолетовый синяк на лбу, распухшие пересохшие губы, мешки от усталости под глазами, пристальный взгляд на Тересу. «Я думала, нам удастся это сделать, мексиканка». Тереса снова улеглась на спину с краю, взяла с тумбочки пепельницу и поставила на живот. «Все очень медленно, чтобы дать себе время подумать». «Мы это сделали», — произнесла она наконец. «Мы добились очень многого». «Я имела в виду не это. Тогда не знаю, о чем ты». Пати придвинулась ближе, повернулась на бок. «Она смотрит на меня в темноте», — подумала Тереса, — «или вспоминает меня». «Я думала, что смогу это выдержать», — сказала Пати. «Мы с тобой вместе вот так. Думала, у нас получится». «Как странно все это», — размышляла Тереса. «Лейтенант О'Фаррелл, та же самая. Как странно и как далеко. И сколько трупов за спиной на этом пути. Трупов людей, которых мы, живые, убиваем, сами того не желая». «Никто никого не обманывал». Сказав это, она поднесла к губам сигарету. Огонек ярко разгорелся между пальцами. «Я там же, где была всегда». Она задержала в легких дым, выдохнула. «Я никогда не хотела». «Ты правда так считаешь? Что-то не изменилось?» Тереса раздраженно покачала головой. «Что касается Тео, — начала она, — ради бога!» Презрительно рассмеялась Пати. Тереса чувствовала, как все тело подруги сотрясается от этого к смеха. «К черту, Тео!» Опять наступило молчание, на сей раз долгое. Потом Пати снова тихо заговорила. «Он спит с другими, ты знаешь об этом?» Тереса пожала плечами, мысленно и на самом деле понимая, что Пати не заметит ни того, ни другого. «Я не знала», — подумала она. «Может, и подозревала, но дело не в этом. Оно всегда было не в этом». «Я никогда ничего не ждала», — продолжала Пати каким-то отсутствующим голосом. «Только ты и я, как прежде». Тересе захотелось сделать ей больно из-за Тео. «В счастливые времена Эль Пуэрто де Санта-Мария, правда?» — язвительно произнесла она. «Ты и твоя мечта, сокровище аббата Фария». Никогда еще они не иронизировали на эту тему, никогда не говорили об этом вот так. Пати молчала. «Ты тоже была в этой мечте, мексиканка», — наконец послышалась в темноте. Слова прозвучали одновременно оправданием и упреком. «К черту», — подумала Тереса, — «это не моя игра, ни тогда, ни сейчас, так что к черту». «Мне наплевать», — произнесла она вслух. «Я в нее не просилась. Это было твое решение, а не мое». «Это правда. Иногда жизнь мстит человеку, исполняя его желания». «Это ко мне тоже не относится», — подумала Тереса. «Я не желала ничего. И это самый большой парадокс моей чертовой жизни». Она загасила сигарету и, повернувшись к тумбочке, поставила пепельницу. «Мне никогда не приходилось выбирать», — сказала она. «Никогда. Все пришло само, так что мне оставалось только вписаться, и точка. А мне?» «Да», — подумала Тереса, — «именно к этому все и сводится. Не знаю, в какой-то момент ты отстала, поплыла по течению. А ты в какой-то момент превратилась в настоящую сукину дочь». Наступила долгая пауза. Обе лежали неподвижно. Не хватало только стука решетки или шагов надзирательницы в коридоре, а то можно было бы подумать, что они в Эль-Пуэрто. Старый ночной ритуал дружбы. Эдмон Дантес и аббат Фария мечтают о свободе и строят планы на будущее. «Я думала, у тебя есть все, что нужно», — сказала она. Я заботилась о твоих интересах, я помогала себе заработать много денег и рисковала и работала. Разве этого мало?» Пати ответила не сразу. «Я была твоей подругой». «Ты и есть моя подруга», — поправила Тереса. «Была. Ты же не остановилась, чтобы оглянуться. А есть вещи, которые никогда. Черт побери! Несчастная жена, страдающая от того, что муж много работает и не думает о ней столько, сколько она заслуживает. Ты к этому гнешь». «Я никогда не претендовала». В Тересе нарастало раздражение. «Все дело только в этом», — сказала она себе. «Пати не права, поэтому я и злюсь. Лейтенант, черт бы ее побрал, или то, что от нее осталось, кончит тем, что повесит на меня все и вся, вплоть до сегодняшнего трупа. Мне и тут приходится подписывать чеки, платить по счетам». «Да будь ты проклята, Пати, кончай разыгрывать сцены из дешевых сериалов». «Понятно, я и забыла, что нахожусь в присутствии королевы Юга». Она произнесла эти слова со смехом, тихим, прерывистым, отчего они прозвучали еще более едко, только подлила масло в огонь. Тереса приподнялась на локте, в висках у нее застучала глухая ярость, головная боль. «Что я тебе должна? Давай, скажи мне это прямо в глаза, скажи, и я расплачусь с тобой». Пати лежала неподвижной тенью в свете луны, видневшейся в уголке окна. «Речь не об этом». «Не об этом?» Тереса придвинулась ближе, настолько близко, что ощущала дыхание Пати. «Я знаю, о чем речь. Потому ты и смотришь на меня так странно, считая, что отдала чересчур много, а взамен получила слишком мало. Аббат Фариэл доверил свою тайну не тому человеку, верно?» Глаза Пати блестели в темноте. Две одинаковых неярких искорки, два отражения лунного света за окном. «Я никогда ни в чем тебя не упрекала», — очень тихо произнесла она. От бьющего света луны в глазах защипало. «А может, не от луны?» — подумала Тереса. «Может, мы обе с самого начала обманывались? Лейтенанту Фарреллу и ее легенда». Внезапно ей захотелось рассмеяться. Какая же я была молодая и глупая. Потом накатила волна нежности, залившая ее до кончиков пальцев, до полураскрывшихся от удивления губ. А затем ее сменил приступ злости, пришедший как помощь, как решение, как утешение, поданное той Тересой, что всегда подкарауливала ее в зеркалах и среди теней. И она приняла его с облегчением. Ей необходимо что-нибудь, что стерло бы эти три странных секунды, заглушило бы их жестокостью, отсекло, как удар топора. Ее вдруг охватило абсурдное желание резко повернуться к Пати, усесться на нее верхом, яростно встряхнуть ее, а может ударить, сорвать одежду с нее, из себя и крикнуть. «Но сейчас ты получишь все сполна, одним махом, и, наконец-то, наступит мир». Однако она знала, что дело не в этом, знала, что этим не оплатить ничего, и они уже слишком далеки друг от друга, потому что идут каждая своей дорогой, которым больше не суждено пересечься. И в двух искорках, светившихся совсем рядом с ее лицом, она прочла, что Пати понимает это так же ясно, как и она. «Я тоже не знаю, куда иду». Так сказала она, а потом придвинулась еще ближе к той, что некогда была ее подругой, и молча обняла ее. Нечто внутри у нее сломалось, рухнуло, и этого уже было не поправить. Бесконечное, безутешное горе. Будто девушка с разорванной фотографией, та, с большими удивленными глазами, вернулась, чтобы заплакать у нее в душе. «Лучше бы тебе знать, мексиканка, потому что ты можешь дойти». Остаток ночи они пролежали, обнявшись неподвижно. Патрисия О'Фаррелл покончила с собой 3 дня спустя в своем доме в Марбелье. Горничная нашла ее в ванне, голую, по шею в холодной воде. На полочке и на полу валялось несколько упаковок от снотворного и бутылка из-под виски. Пати сожгла в камине все личные бумаги, фотографии и документы, однако не оставила никакой прощальной записки. Ни для Тересы, ни для кого другого. Она ушла из жизни и из всего, как тихонько выходит из комнаты, осторожно прикрывая дверь, чтобы не шуметь. Тереса не поехала на похороны, не поехала даже взглянуть на тело. Тем же вечером, когда Тео Аль-Харафа сообщил ей по телефону о случившемся, она взошла на борт Синалуа. Единственными ее спутниками были члены экипажа Ипате Гальвес и провела 2 суток в открытом море, сидя в шезлонге на корме и глядя на кильваторную струю корабля, не разжимая губ. Все это время она даже не читала, смотрела на море, курила. Иногда пила текилу. Время от времени на палубе слышались шаги Патте Гальвеса, который всегда оставался где-нибудь поблизости, но на расстоянии. Приближался к ней только когда наступало время обеда или ужина. Молча стоял, облокотившись на перила, пока хозяйка не качала головой, потом снова исчезал. Например, принести ей куртку, если облака закрывали солнце или становилось холодно после заката. Члены команды держались еще дальше. Несомненно, синалуанец дал им соответствующие инструкции, и они старались не попадаться ей на глаза. Только 2 раза Тереса обратилась к капитану. В первый раз, когда, поднявшись на борт, приказала: «Плывите, пока я не скажу, хватит. Мне наплевать, куда». Второй, когда через 2 суток, стоя на мостике, обернулась к нему и сказала: «Возвращаемся». Эти 48 часов Тереса и 5 минут подряд не думала о Пати О'Фаррелл, да, впрочем, и ни о чем другом. Когда перед ее мысленным взором возникал образ подруги, всякий раз колыхание моря, кружащая вдали чайка, блики света на волнах, урчание двигателя под палубой, ветер, бросающий волосы в лицо, занимали все полезное пространство ее мозга. Великое преимущество моря в том, что можно часами смотреть на него, не думая, даже не вспоминая, позволяя кильватерной струе уносить воспоминания с такой же легкостью, с какой они приходят, расходиться, встречаясь с ними, как расходятся, встречаясь в ночи огоньки кораблей. Тереса научилась этому у Сантьяго Фистеры. Такое бывает только в море, потому что оно жестоко и эгоистично, как человек. А кроме того, в своей ужасной простоте не ведает смысла сложных слов, сожаления, раны, угрызения совести. Возможно, поэтому ему дано унимать боль. Ты можешь узнать себя в нем или найти себе оправдание, пока ветер, свет, качка, шум воды, рассекаемый корпусом корабля, творят чудо отстранения, успокаивая до почти полного отсутствия боли любые сожаления, любую рану и любые угрызения совести. В конце вторых суток погода переменилась. Барометр за 3 часа упал на 5 отделений и задул крепкий восточный ветер. Капитан поглядывал то на Тересу, по-прежнему сидевшую на корме, то на Паттегальваса. В конце концов, синалуанец подошел к ней и сказал: «Погода портится, Донья. Может, вы хотите отдать какой-нибудь приказ?» Тереса молча взглянула на него, и он, пожав плечами, вернулся к капитану. В ту ночь, при 6-7-бальном восточном ветре, Синалуа шла с работающим в полсилы двигателями, раскачиваясь, меняя галсы, чтобы держаться носом к волне и ветру. И в темноте пена захлестывала нос и капитанский мостик. Тереса поднялась в рубку. Отключив автоматику, сама встала у руля, озаренная красной подсветкой ноктоуза. Одна рука на ручке штурвала, другая на рукоятках скорости, а капитан, вахтенный матрос, накачавшийся биодрамином Паттегальвас, наблюдали за ней с задней каюты, цепляясь за стулья и стол и разливая кофе из чашек всякий раз, когда Синалуа заваливалась на борт. 3 Тереса выходила, добираясь до подветренного планшира, где ее хлестали вода и ветер, и извергала за борт содержимое желудка, потом молча возвращалась к штурвалу. Растрепанные мокрые волосы, темные круги от бессонницы под глазами, и закуривала очередную сигарету. Прежде ее не укачивало никогда. К рассвету шторм утих, ветер ослаб, и сероватый свет разгладил тяжелое, как свинец, море. Тогда она приказала возвращаться в порт. Олег Языков приехал к завтраку. Джинсы, незастегнутый темный пиджак поверх спортивной рубашки, кроссовки. Светловолосый, спокойный, по-прежнему крепкий, хотя за последнее время несколько раздался в талии. Тереса принимала его на просторном, выложенном красновато-коричневой плиткой крыльце, выходящем в сад, к бассейну и лужайке, которая тянулась под ивами до самой стены рядом с пляжем. Они не виделись почти 2 месяца, с того самого вечера, когда за ужином Тереса предупредила его о грядущем неизбежном закрытии European Union, русского банка на острове Антигуа, при помощи которого Языков переводил деньги в Америку. Это предупреждение избавило человека и Солнцева от нескольких проблем и помогло сохранить немалые суммы. «Сколько времени, Тесса?» «Да». На сей раз инициатором встречи был он. Телефонный звонок накануне вечером. «Я не нуждаюсь в утешении», — ответила она. «Речь не об этом», — сказал русский. «Немножко дел, немножко дружбы. Ну, ты ведь знаешь». «Да, как обычно». «Хочешь выпить, Олег?» Русский, он в это время намазывал маслом тост, задержал взгляд на стакане текилы, стоявшем перед Тересой, рядом с чашкой кофе, и на пепельнице с 4 окурками. Она в спортивном костюме босиком сидела, откинувшись на спинку плетеного кресла. «Конечно же, я хочу выпить», — сказал Языков. «Бог с тобой, в такой-то час. Я же всего-навсего гангстер из развалившегося Союза Советских Социалистических Республик, а не мексиканка с асбестовым желудком. Да, я далеко не такой мачо, как ты». Они рассмеялись. «Я вижу, ты можешь смеяться», — удивленно заметил Языков. «А почему бы нет?» — ответила Тереса, прямо глядя в его светлые глаза. «Но как бы то ни было, имей в виду, мы не будем говорить о Пати». «Я приехал не за этим». Языков, задумчиво жуя тост, налил себе кофе из кофеварки. «Есть вещи, которые я должен тебе рассказать. Несколько вещей. Сначала позавтракай». День был светлый и яркий, и от этого вода в бассейне так и сияла бирюзой. Хорошо сидеть там, на крыльце, согреваемым солнцем, уже успевшим подняться довольно высоко, в окружении живой изгороди, бугенвилли и цветов, слушая пение птиц. Они неторопливо доели тост и допили кофе, а Тереса еще и свою текилу, болтая о разной чепухе, как бывало всякий раз, когда они встречались вот так, наедине по-дружески. Уже хорошо зная друг друга, оба понимали все с полуслова, с полужеста, и знали, какие слова нужно произносить и какие нет. Наконец Языков заговорил о деле. «Главное — это главное», — начал он. «Есть заказ. Большой, да, для моих людей. Это значит абсолютный приоритет. Мне нравится это слово «приоритет». Тебе нужен героин?» Русский покачал головой. «Гашиш, мои шефы завязались с румынами. Хотят заполнить там несколько рынков. Да, одним махом. Показать ливанцам, что есть альтернативные поставщики. Им нужно 20 тонн Марокко, самого лучшего качества». Тереса нахмурилась. «20 тонн — это много», — сказала она. «Сначала нужно их набрать, а момент, похоже, неподходящий. С учетом политических перемен в Марокко пока не ясно, на кого там можно положиться, а на кого нет. Представь, у меня лежит в Агадире груз кокаина. Лежит уже полтора месяца, потому что я до сих пор не решаюсь заняться его отправкой». Языков внимательно выслушал, потом кивнул. «Понимаю, да, решать тебе», — уточнил он. «Но ты оказала бы мне очень большую услугу. Моим людям этот шоколад нужен через месяц, и я узнал цены. Послушай, цены очень хорошие. Цены не главное. Когда речь идет о тебе, мне на них наплевать». Человек из Солнцева улыбнулся и сказал «спасибо». Потом они вошли в дом. По другую сторону гостиной с кожаными креслами и восточными коврами находился кабинет Тересы. Патэ Гальвис появился в коридоре, молча взглянул на Языкова и снова исчез. «Как поживает твой ротвейлер?» — спросил русский. «Ну, пока еще не убил меня». Гостиная покачнулась от хохота Языкова. «Кто бы мог подумать?» — заметил русский, когда я познакомился с ним. Они прошли в кабинет. Каждую неделю дом обследовал специалист доктора Рамоса по борьбе с электронным шпионажем, но, тем не менее, там не было ничего компрометирующего. Рабочий стол, персональный компьютер с пустым жестким диском, большие ящики с лоциями, морскими картами, справочниками и последним изданием «Admiralty Ocean Passages for the World». «Пожалуй, я смогу устроить это», — сказала Тереса. «20 тонн, 500 тюков по 40 килограммов, грузовики для доставки товара из Арифских гор на побережье». Большое судно, массированная погрузка в марокканских водах, строго в указанных местах в указанное время. Она быстро подсчитала. 2500 миль до Альбарана, до Черноморского порта Констанца, через территориальные воды шести стран. Плюс проход в Эгейское море, через Дарданеллы и Босфор. Это требует безупречной логистики, точнейшей тактики. Крупных сумм денег на предварительные расходы. Дни и ночей работы для Фарида Латаки и доктора Рамоса. «Но только в том случае», — заключила она, — «если ты обеспечишь мне выгрузку без проблем в румынском порту». Языков кивнул. «На это можешь рассчитывать», — сказал он как-то рассеянно. А сам смотрел на разложенную на столе карту восточной части Средиземноморья. «Пожалуй, имело бы смысл», — добавил он через пару секунд, — «как следует подумать, с кем ты будешь готовить эту операцию, да». Он произнес это, не отрывая взгляда от карты, как бы в задумчивости, и не сразу поднял глаза. «Да», — повторил он. Тереса уловила намек, уловила с самых первых его слов. Это, пожалуй, имело бы смысл, было сигналом того, что в этом деле не все гладко. Как следует подумать, с кем ты будешь готовить эту операцию. «Давай», — сказала она, — «давай выкладывай». Подозрительный след на экране радара. Внезапное, давно знакомое ощущение пустоты в желудке. «Есть один судья», — сказал Языков. «Мартинес Прада. Ты его отлично знаешь. Из национального суда. Он уже давно висит на хвосте. У тебя, у меня, у других. Но у него есть свои, так сказать, фавориты. Ты его любимица. Он работает с полицией, жандармерией, с таможенной службой наблюдения. Да, и работает жестко. Говори, что хотел сказать», — нетерпеливо перебила его Тереса. Языков посмотрел на нее, как бы не решаясь начать. Перевел глаза на окно, потом снова на нее. «У меня есть люди, которые мне кое-что рассказывают», — говорил он. «Я плачу, и они меня информируют. И вот на днях в Мадриде кое-кто завел разговор о твоем последнем деле. Да, об этом корабле, который перехватили». Сказав это, Языков умолк. Сделал несколько шагов по кабинету, побарабанил пальцами по навигационной карте. Он слегка покачивал головой, словно давая ей понять. «К тому, что я сейчас скажу тебе, Тесса, отнесись осторожно. И не могу поклясться ни в том, что это правда, ни в том, что неправда. За что купил, за то и продаю. Я думаю, это галисийцы», — опередила она его. «Нет». «Галисийцы, они ни при чем». Языков выдержал долгую паузу. Протекло в трансфер Нага. Тереса уже собиралась открыть рот, чтобы сказать, это невозможно, я проверяла все от и до. Но так и не открыла. Олег Языков никогда бы не стал передавать ей пустые сплетни. Внезапно в голове начали связываться отдельные нити, складываться гипотезы, вопросы и ответы, восстанавливаться факты. Но русский не дал ей долго ломать голову. «Мартинес Прада давит на кого-то из твоего окружения», — продолжал он, — «в обмен на неприкосновенность, деньги или бог знает что еще. Может, это правда? Может, правда лишь частично, я не знаю, но у меня первоклассный источник. Да, никогда прежде он меня не подводил. А с учетом того, что Патрисия...» «Это Тео», — вдруг прошептала она. Языков остановился на полуслове. «Ты знала?» — удивленно спросил он. Но Тереса покачала головой. Ее пронизывал странный холод, и вовсе не от того, что она стояла на ковре босиком. Повернувшись к двери, она смотрела на нее так, будто вот-вот должен был войти Тео. «Скажи мне, как, откуда, черт возьми?» — спрашивал у нее за спиной русский. «Если ты не знала, почему знаешь сейчас?» Тереса молчала. «Я не знала», — думала она, — «но сейчас я и правда знаю. Такова уж эта распроклятая жизнь, такие у нее шутки, черт бы их побрал. Черт бы их побрал». А она старалась сосредоточиться, чтобы разложить мысли по полочкам в разумном порядке, исходя из приоритетов. А это было нелегко. «Я беременна», — сказала она. Они вышли прогуляться по пляжу, держась в отдалении. За ними следовали Пате Гальвас и один из телохранителей Языкова. Волны шлепали об булыжники, заливая босые ноги Тересы. Она шла почти по самой кромке воды. Вода была очень холодной, но это бодрило. Они шли по грязному песку среди камней и кучек водорослей на юго-восток, Сото-Гранде, Гибралтару и проливу. Шли не торопясь, разговаривали, время от времени умолкали, думая о том, что сказали и чего не сказали друг другу. Осмыслив, наконец, услышанное от Тересы, Языков спросил: «Что ты собираешься делать? С тем и с другим? Да, с ребенком и с его отцом». «Это еще не ребенок», — возразила Тереса, — «это еще ничего». Языков покачал головой, будто ее слова подтверждали его мысли. «Как бы то ни было, это не решает того, другого», — сказал он. «Это лишь половина проблемы». Тереса, отведя волосы с лица, снова внимательно посмотрела на него. «Я не сказала, что первая половина решена», — пояснила она. «Я говорю только, что это еще ничего. Станет ли оно чем-то или не станет, я еще не решила». Русский внимательно вглядывался в нее, ища перемены в ее лице, новых непредвиденных признаков. «Боюсь, что я не могу, Тесса, советовать тебе, да, это не моя специальность. Я и не прошу у тебя совета, я просто хочу, чтобы ты прогулялся со мной, как всегда». «Это я могу». Языков, наконец, улыбнулся и сразу стал похож на добродушного медведя. «Да, сделать это». На песке лежала заброшенная рыбацкая лодка, возле которой всегда гуляла Тереса. Очень старая лодка, от белой и голубой краски на бортах мало что осталось. На дне скопилась дождевая вода, в которой плавала пустая жестянка из-под газировки. Возле носа едва различимое еще виднелось название — «Надежда». «Ты никогда не устаешь, Олег?» «Иногда», — ответил русский, — «но это нелегко, да? Сказать, я дошел до сюда, а теперь дайте мне уйти на покой? У меня есть жена», — прибавил он. «Очень красивая мисс Санкт-Петербург. Сыну 4 года. Денег достаточно, чтобы прожить остаток жизни без проблем, да. Но есть партнеры, ответственность, обязанности. И если я уйду на покой, не все поймут. Да, человек по своей природе недоверчив. Если уходишь, начинают бояться. Тебе известно слишком много о слишком многих людях, а они знают слишком много о тебе. Ты просто ходячая опасность, да». «На какие мысли тебя наводит слово «уязвимый»?» — спросила Тереса. Языков немного подумал. «Я не очень хорошо владею», — сказал он, наконец, испанским языком, «но я знаю, что ты имеешь в виду. Ребенок делает человека уязвимым. Клянусь, Тесса, я никогда не боялся. И ничего. Даже в Афганистане, да, эти сумасшедшие фанатики, их вопли «Аллах Акбар», от которых стыла кровь, но нет, я не боялся и тогда, когда начинал. То, чем я занимаюсь, но с тех пор, как родился мой сын, я знаю, что это такое, бояться, да. Когда что-то выходит плохо, уже невозможно. Да, оставить все как есть, броситься бежать». Он постоял, глядя на море, на облака, медленно плывущие на запад. Потом невесело вздохнул. «Хорошо броситься бежать», — сказал он, — «когда нужно. Ты это знаешь лучше всех». «Да, ты в жизни только это и делала, бежать, хочешь или не хочешь». Он еще некоторое время смотрел на облака, потом вдруг поднял руку до уровня плеч, словно желая охватить ими все Средиземное море, и бессильно уронил их. Постоял так, повернувшись к Тессе. «Ты будешь рожать его?» Она не ответила, только взглянула на него. Шум воды и холодная пена на босых ногах. Языков внимательно смотрел на нее сверху вниз. Рядом с огромным славянином Тереса казалась совсем маленькой. «Какое у тебя было детство, Олег?» Он потер ладонью затылок, удивленно, озадаченно. «Не знаю», — ответил он, — «как у всех в Советском Союзе. Неплохое, нехорошее, пионеры школы, да, Карл Маркс, комсомол, проклятый американский империализм, все это. Слишком много щей, наверное, и картошки. Слишком много картошки». «А я знала, что такое голодать», — сказала Тереса. «У меня была только одна пара туфель, и моя мама давала мне их только, чтобы ходить в школу, пока я туда ходила». Кривая усмешка появилась у нее на губах. «Моя мама», — повторила она отрешенно, чувствуя, как старая горечь и обида снова пронзительно жгут душу. «Она часто била меня, когда я была девочкой», — помолчав, снова заговорила она. «После того, как папа бросил ее, она здорово запила и пустилась во все тяжкие. Заставляла меня бегать за пивом для ее приятелей, таскала за волосы, лупила. Бывало, что и ногами. Являлась на рассвете с целой компанией мужиков, хохотала, взвизгивала, или они вдрызг пьяные среди ночи начинали ломиться к нам в дверь. Я перестала быть девушкой еще до того, как потеряла девственность, до того, как те мальчишки, некоторые моложе меня. Внезапно она замолчала и долго стояла, глядя на море. Растрепанные ветром пряди волос хлестали ее по лицу, и она чувствовала, как горечь и обида медленно тают у нее в крови. Тереса сделала глубокий вдох, чтобы они растворились без следа. «Что касается отца, — сказал Языков, — я предполагаю, что это Тео». Она выдержала его взгляд, не разжимая губ. «Бесстрастно. Это вторая часть», — снова вздохнул русский, — «проблемы». Он повернулся и пошел, не оглянувшись, удостовериться, что Тереса следует за ним. Она постояла немного, глядя, как он удаляется, потом нагнала его. «В армии я научился одной вещи, Тесса», — задумчиво заговорил русский. «Вражеская территория. Опасно оставлять за спиной очаги сопротивления. Враждебные образования, укрепление местности требует уничтожения конфликтных точек». «Да, это дословно. Фраза из устава. Ее повторял мой друг, сержант Скобельцин. Да, каждый день, пока ему не перерезали горло в Паньшерском ущелье». Он снова остановился, повернулся к Тересе. «Я сделал то, что мог», — говорили его светлые глаза. «Дальше твое дело». «Я постепенно остаюсь одна, Олег». Она тихо стояла перед ним, и прибой с каждым откатом вымывал песок у нее из-под ног. Языков улыбнулся дружелюбно, чуть отстраненно, печально. «Как странно, что ты это говоришь, а я думал, ты всегда была одна». Судья Мартинес Прада оказался несимпатичным типом. Я разговаривал с ним в последние дни моей изыскательной работы. 22 минуты малоприятной беседы в его кабинете в здании Национального суда. Он согласился принять меня с большой неохотой, и лишь после того, как я переслал ему объемистый отчет о состоянии моего расследования. Разумеется, там фигурировало и его имя, плюс огромное количество другой информации. Я предложил ему то же, что и другим, посотрудничать со мной удобным для себя образом или остаться, так сказать, за пределами. Он решил посотрудничать, но придерживаться собственной версии фактов. «Приезжайте и поговорим», — сказал он в конце концов, когда мне удалось добраться до него по телефону. Я приехал в Национальный суд. Прадо сухо подал мне руку, и мы уселись за его рабочий стол. Он со своей стороны, я со своей, под знаменем и портретом короля на стене. Судья был небольшого роста, коренастый, с седой бородой, которая не совсем прикрывала шрам, пересекавший левую щеку. Совершенно не похож на тех блестящих судей, что появляются на телеэкранах и фотоснимках в газетах. Серый и ухватистый, говорили о нем. Невоспитанный. Шрам был последствием давнего эпизода. Колумбийский киллер, нанятый галисийскими наркомафиози. Может, именно этот шрам так испортил его характер. Разговор начался с последних событий вокруг Тересы Мендоса, что привело ее к ненынешней ситуации и какой оборот примет ее жизнь в ближайшие недели, если только ей удастся сохранить эту жизнь. «Мне об этом ничего не известно», — сказал Мартинес Прада. «Я не имею дела с будущим людей, разве что когда удается обеспечить им 30-летний срок. Мое дело прошлое, факты и прошлое, преступление. А преступлений за душой у Тересы Мендоса хоть отбавляй». «В таком случае, полагаю, вы разочарованы», — заметил я, — «столько лет труда, и все впустую». Это была моя месть за его нелюбезный прием. Он взглянул на меня поверх очков, сидевших на кончике носа. «Что-то не похож он на счастливого человека», — подумал я, — «во всяком случае, на счастливого судью». «Она была у меня в руках», — сказал он. Сказал и замолчал, словно прикидывая, насколько правомерны эти слова. «У серых и ухватистых судей тоже есть какие-то чувства», — подумал я. «Свое тщеславие, свои разочарования. Она была у тебя в руках, но теперь ее там нет. Она просочилась у тебя сквозь пальцы и теперь у себя на родине, в Синалуа». «Сколько времени вы следили за ней?» 4 года. Долгая работа. Нелегко было собрать факты и доказательства ее причастности. У нее была великолепная инфраструктура, очень умно выстроенная. Повсюду механизмы безопасности, тупики. Ломаешь одно звено, на том дело и кончается. Совершенно невозможно отследить ходы наверх. Однако вам ведь удалось это сделать? Да, согласился Мартин из Прада, но лишь частично, потому что не хватило времени и свободы действий. Эти люди имели связи в определенных кругах, в том числе и среди политиков. В том числе в его собственном судье Мартинеса Прада окружении. Это позволило Тересе Мендоса заранее узнать о нескольких готовящихся ударах и предотвратить их, или свести к минимуму их последствия. В данном случае, прибавил судья, все шло хорошо, и у меня, и у моих помощников. Еще чуть-чуть, и вся эта долгая терпеливая работа увенчалась бы успехом. 4 года мы плели паутину, сказал он, 4 года, и внезапно все кончилось. Правда, что на вас оказало давление Министерство юстиции? Это неуместный вопрос. Он откинулся на спинку кресла и недовольно воззрился на меня. Я отказываюсь отвечать. Говорят, на вас нажимал сам министр по договоренности с мексиканским посольством. Он поднял руку каким-то очень неприятным жестом. Властную руку. Руку судьи при исполнении служебных обязанностей. «Если вы будете продолжать в этом духе, — предупредил он, — этот разговор закончится. На меня никто и никогда не оказывал давления. Тогда объясните мне, почему в итоге вы так ничего и не предприняли против Тересы Мендоса?» Несколько мгновений он обдумывал мой вопрос. Возможно, чтобы решить, не заключается ли в слове «объясните» неповиновение.